Глава 26. Встреча. Подъем продолжался неожиданно долго. Это на какую же глубину закопался этот странный комплекс? Нет, не похож он ни на один стаб из тех, о которых базе было известно. Андрей недовольно почесал шею. Форма масочника натирала кожу, вызывая неприятные ощущения. Лифт начал замедляться. Бросив тревожный взгляд на панель, Андрей понял, что это только четвертый этаж. Кто-то тоже вызвал лифт? Или это, наконец, местные охранники высунули головы из того места, где они их прячут, и заметили его побег? Скрыться в лифте все равно было некуда, и потому Андрей застыл, прислонившись спиной к стене около панели. Двери с тихим шелестом открылись. Человек, да, именно человек в белом лабораторном халате, закатил внутрь какую-то тяжелую тележку, нагруженную металлическими контейнерами. Третий. Андрей не сразу понял, что вошедший обратился к нему, но успел сориентироваться до того, как тот заподозрил неладное. Неужели повезло, и его приняли за местного лифтера? Нажав на панели кнопку третьего этажа, Андрей продолжил изображать истукана. Ученый с интересом посмотрел на кошку, сидящую у Андрея в руках. «Какой занятный зверек! Откуда такие берутся?» Андрей промолчал, мысленно коря себя за то, что не скрыл робота сразу. Впрочем, ученого не особо волновало его молчание. Он лишь усмехнулся, отвернувшись от Свиридова. «Эх, вот нахрена вы такие нужны, неразговорчивые?» Третий этаж выглядел весьма сходно с шестым. Какая-то вереница бесконечных коридоров. Только разве что массивных дверей нет, и все можно просмотреть насквозь. И все так же безлюдно. Где же все? Ученый вышел вместе со своим грузом, бурча под нос непонятную песенку. Лифт вновь тронулся, увозя Андрея еще выше. Перед вторым ярусом он собрался, морально готовый пробиваться к Михалычу с боем, если придется. Избежать такого развития сценария было бы лучше всего, но тут уж ничего не предскажешь. Двери открылись вновь. Поначалу у Свиридова слегка захватило дух. Открывшееся его взору сооружение было, конечно, не столь колоссально, как терминал врат на земле, но тоже внушало уважение. Огромный ангар с высоченными сводами, вершины которых терялись в темноте, скрываясь за рядами подвешенных на тросах мощных систем освещения. От лифта до противоположной стены, видневшейся вдали, было метров 300 или 400, а может и все 500. Гладкий пол из плотно подогнанных бетонных плит, сложные системы грузовых кранов, сновавших туда-сюда по направляющим на потолке. Да в этом огромном помещении места хватило бы на пару-тройку баз, если не больше. Все это огромное пространство жило какой-то своей жизнью, в полный противовес мертвой тишине нижних этажей. Повсюду стояли массивные контейнеры. Открывались и закрывались ворота в стенах, выпуская груженные и порожние машины. Рядами стояли летающие платформы и танки, около которых суетились масочники, видимо, занимаясь техническим обслуживанием. Да, до таких масштабов даже базе было как до Луны на самокате. Откуда все это могло взяться? Андрей тревожно огляделся. В голову пришла странная мысль. А что, если он уже не в мире Стикса? Что, если его вернули на Землю? Но как? Врата ведь были только одни. Когда мимо него прошел строем патруль из трех масочников, вооруженных автоматами, способность рационально мыслить сразу вернулась, и он осмотрелся более внимательно. Стоя тут, на виду у всех, Андрей рисковал раскрыть себя, и в этом случае его дальнейшей судьбе наверняка не позавидуешь. В записке говорилось что-то про мастерские, но вся эта суета и так напоминала одну огромную мастерскую. Так куда же идти? В дальнем конце ангара открылись ворота. Свет за ними явно не был искусственным. Это выход на поверхность. Однако важно сейчас было не это. Въехавший на территорию грузовик волочил за собой танк. Потрепанный, обгоревший танк базы. Судя по всему, энергоядро пошло в разнос. Отсюда и такие странные черные пятна на броне, след бушевавшей там электрической стихии. Буксир завернул в сторону и двинулся к ряду черных ворот, зиявших в стене. Раз машина в таком состоянии, ее только в мастерские и могут везти. Решив так, Андрей, бодро стараясь полностью походить на обычных бойцов-масочников, зашагал в выбранном направлении. Он едва не вскрикнул, когда в каких-то 10 метрах заметил застывшую огромную фигуру. Элита! Рядом с несколькими танками стояла по стойке смирно натуральная элита. Если не матерая, то уже не такая от нее далекая. С трудом сохранив невозмутимую походку, Андрей краем глаза следил за монстром. Может быть, это манекен? Возникшее предположение разбилось почти моментально. Элитник пошевелился, переступив с ноги на ногу. Каким образом масочники умудрились превратить мутанта Стикса в нечто столь спокойное? Уже скрываясь за нагромождением контейнеров, Андрей заметил, что к элитнику подошел один из вражеских бойцов и повел его за собой, удерживая каким-то до смешного тонким и бесполезным поводком. К счастью, первичное предположение, что именно там, куда увезли подбитый танк, находятся мастерские, полностью оправдалось. Дождавшись, когда ворота откроются перед очередным транспортом, Андрей скользнул внутрь. Пространства тут были велики, но с основным ангаром не шли ни в какое сравнение. Просторные помещения, связанные широкими коридорами. Столы с инструментами, какие-то станки. В той секции, куда проник Андрей, ремонтировали боевые костюмы. Вокруг 2 десятка ремонтных стендов суетились люди, большая часть из которых носили на себе массивные ошейники, не стеснявшие движений, но обхватывавших шею мягким кольцом. Рабы? Скорее всего. На зараженных не похожи. Окинув взором помещение, Андрей не нашел Михалыча. В этой секции его не было. Осторожно, стараясь не привлекать ничего внимания, он стал пробираться вдоль стены, где было меньше всего рабочих, переходя из секции в секцию. Были тут и бойцы масочников, однако стояли они лишь у некоторых мест. Видимо, там находилось требующее охраны оборудование. Миновав одну за другой все секции, Андрей так и не заметил своего знакомца. Не те мастерские? Или записка и правда подделка? Хоть в это верить и не хотелось. В момент, когда он уже намеревался покинуть эту мастерскую и вернуться в ангар, ему на плечо легла жилистая ладонь. Андрей вздрогнул. Ощущать прикосновение другого человека ему до сих пор было слегка в новинку. Рефлекторно он едва не перехватил эту руку, но смог сдержать себя. «Огоньку не найдется!» Свиридов облегченно вздохнул. Голос, хоть и усталый, был вполне узнаваем. Он обернулся и увидел ухмыляющуюся физиономию механика. На его шее красовался тот самый ошейник, мигая несколькими лампочками. Михалыч воровато осмотрелся и, приложив палец к губам, поманил Андрея за собой. Между двумя станками обнаружился небольшой клочок закрытого пространства. Видимо, и тут рабочий люд нашел место, где можно безнаказанно отлынивать от работы. Главное, тут их никто не видел, да и не слышал, за постоянно царящим в мастерских шумом. Михалыч радостно улыбнулся, пожимая руку Андрея. «Не сразу понял, что это ты, уж извиняй. Тебя ж поди узнай без костюма-то. Человек как человек, ничего особенного. Разве что кошка твоя. Да я ее не сразу заметил». «А как узнал-то?» — заинтересованно вопросил Андрей. «Да смотрю, какой-то масочник странный. Ходит, осматривается, словно вор в хозяйском доме. Нетипично. Будто ищет кого-то. Ну, я и решил огонька попросить. Если ошибусь, так ничего, они ж туповаты. Просто мимо пройдет. А вон, видишь, не ошибся. И правда, ты». «Михалыч, у меня вопросов в вагон и маленькая тележка. Откуда у тебя кошка-то взялась, и что ты с ней такое сотворил?» «Да все просто, Андрюш, очень просто. Притащили ее вместе с подбитым танком, да и бросили. А я подобрал. Ей малость корпус пулей раскорежила. Видишь, отремонтировал. Мозги, к счастью, уцелели. Их починить и вовсе было бы невозможно». Михалыч указал на странность, ранее проигнорированную Андреем. Металл в середине кошачьей спины был чуть более светлым. Новым. Приняла пулю прямо на позвоночник. Ишь как. Хорошо, что не ниже, а то и вовсе сгорел бы робот. «Ладно, лейтенант, не о том сейчас речь. Надо выбираться отсюда, и как можно быстрее. У меня есть рабочая идея, но я все же не боец, а техник. А масочников тут что в шее у дворняги?» «Давай полегче», — поежился Андрей. «Я тебе тоже не машина убийства, сотнями этих уродов косить. Да мне без костюма и десятка хватит, чтобы распрощаться со своей несчастной шкурой». «Кстати, об этом», — сразу посмурнел механик. «Костюмчик твой притащили. Ты уж прости, но восстановлению уже не подлежит. Вспомогательный технический блок смяло в лепешку, а в нем и маскировка, и жизнеобеспечение, и еще много чего важного. Да и руку там помяло страшно. Чудо, что ты вообще с конечностью остался. Зато я смог вытащить блок памяти. Он, правда, тоже слегка помят, но, думаю, работать будет. А как так вышло, что ты в их же мастерских работаешь?» «Как говорилось в известном бородатом анекдоте...» Михалыч потыкал пальцем в ошейник. «Есть нюанс. Тут на всех рабах такие. С автоподрывом по сигналу. И снять невозможно без очень специфических инструментов, которые тут охраняются, как гроб Господень. А кто не работает, тот, понимаешь ли, не ест. Но ты не бойся, это, как ни удивительно, не проблема». «Почему это? С ошейником наш побег точно лишен смысла». «Да видишь ли, Андрей Павлович, мой ошейник бракованный. И даже без инструментов я давно его обезвредил. Вероятность такого счастливого события столь мала, что заставляет задуматься, не является ли это чьим-то планом. Да и кошка мне уж очень хорошо и вовремя на глаза попалась, как и завалявшийся чип-идентификатор какого-то погибшего масочника, не последнего чину. А уж про то, что до меня очень вовремя дошли слухи о том, что ты тут и держат тебя в нижних ярусах... Да, в этом что-то есть, что-то сулящее неприятности». Андрей и сам давно заметил, что уж больно многие моменты в событиях последних дней словно происходят по указанию свыше. И те слова Бюрена. Неужели он и правда всего лишь инструмент, кукла, не видящая своего кукловода и думающая, что вольна в действиях? Если так, то картина кое-как складывается. Но подумать только, насколько же все это должно быть глобально. Заметив задумчивое состояние Андрея, Михалыч ткнул его в бок. «Не время тут философствовать. Драпать надо, и побыстрее. На самом деле времени у нас не так уж много. Вечно пребывать в неведении по поводу твоего побега они не будут. Не удивлюсь, если тебя уже ищут. Видеонаблюдения в комплексе по некоторым причинам нет, но об этом давай позднее». «Каков план?» Андрей осторожно выглянул из-за станка, обозревая мастерские. «Ну, примерно таков. Нам нужно захватить одну из платформ. Неплохо бы, конечно, разжиться и костюмом для тебя, но свободных рабочих костюмов тут сейчас по пальцам сосчитать, да и те под охраной». «Михалыч, на кой нам платформа?» — ошарашенно спросил Андрей у механика. «Она ж как красная тряпка. Бери да догоняй. Нас ПВО местные не собьют? Не верю, что на такой огромной базе нет чего-нибудь противовоздушного». «Послушай. А, впрочем, у нас нет времени на эти объяснения. Просто поверь мне на слово, что иначе, как по воздуху, нам с этого места не выбраться. С ним все крайне непросто. И как нам провернуть такой фокус?» Михалыч засунул руку за станок и, поковырявшись, вытащил оттуда комплект формы и еще одну белую маску. Форма чуть отличалась, но несущественно. «Слушай внимательно, Андрей. Каждый час взлетный люк ангара открывается примерно на 10 минут, чтобы выпустить несколько посыльных платформ. Обычно их две, так что свободного времени остается немало. Наша задача — присоединиться к ним. Только машину возьмем более скоростную. Есть тут откуда-то несколько нестандартных платформ. Таких даже на базе не было. Так вот, мы эту машинку присвоим и сразу деру». «Деру?» Андрей недоверчиво взглянул на механика. «А как же остальные пленные?» «Остальные? Так ты ничего не заметил, лейтенант?» «Да и ладно, что не заметил. Неужели в Спартака решил поиграть? Так эпоха вроде не та. Да и у врага не бронзовые мечи. А что я должен был заметить?» «А ты понюхай этот чудесный воздух. Чувствуешь привкус свежести и легкий сквознячок? Думаешь, это местный воздух? Нет, это, друг мой, неотфильтрованный воздух Стикса. И почти все, кого ты тут видишь, потенциальные зараженные. Мне повезло, я-то иммунный оказался, и еще пара человек. А остальные таковы, какими ты их видишь, лишь благодаря масочникам и какому-то их препарату. Он вроде способен подавлять симптомы. Я думаю, при длительном принятии человек и сам становится таким же мутантом, как масочники. Пару раз видел, как старожилов уводили куда-то с концами. Так что помочь ты им не сможешь. Они теперь накрепко привязаны к масочникам, стали их слугами. А если восстанут, обратятся зараженными. Много ли им в том хорошего? В этом цеху всего трое иммунных, и все ценное имущество. Специалисты, мать их. Не любят масочники иммунных в плен брать. Уж не знаю почему. Есть, правда, и еще один иммунный, но уж больно он мутный. Пусть даже возьму грех на душу, но его в наши планы вмешивать не буду. Опасно. А чего раньше-то не сбежали, Михалыч? Не верится, что меня ждали. Ясное дело, не тебя. Но ты все упрощаешь. Не так уж просто захватить платформу. А мы, знаешь ли, те еще вояки. Я-то, может, еще и могу за трещину дать, да и то, возраст. А остальные двое и вовсе задохлики. Ловким движением руки механик разомкнул свой ошейник и бросил его за станок. Спешно начал натягивать форму прямо поверх рабочего комбинезона. Форма оказалась куда просторнее той, что была на Андрее. На вопросительный взгляд Свиридова Михалыч ехидно усмехнулся. «Надо было не часового грабить, а пилота. Тогда и форма была бы более просторной. Я пошел остальных собирать, скоро вернусь». Натянув маску, Михалыч вышел из укрытия и степенно зашагал куда-то в сторону. Ждать пришлось недолго. Механик вернулся в сопровождение еще двух худосочных масочников. Поманив Андрея пальцем, Михалыч повел свой отряд в сторону выхода. Дверь послушно открылась, выпуская их в ангар. Обзор с этого места был плохим. Около служебного входа были нагромождены огромные контейнеры. Засели в тупике, между несколькими особо крупными металлическими ящиками. Через небольшую щель, не толще мизинца, виднелась посадочная площадка, на которой стояли платформы. Расположенный в крыше огромный люк был закрыт. Михалыч стянул маску и оттер с лица набежавший пот. «До начала открытия люка еще минут 10. Вовремя ты, Андрей, сбежал. Спрятать тебя было бы возможно, но очень трудно. Могло и не получиться. Итак, нужная нам машина стоит в ближнем углу. Она патрульная, так что я уверен, что там и энергии под завязку, и охрана есть. Последнее — наш основной геморрой. Надо их прибить, и незаметно. Тогда получится пристроиться к улетающим машинам». «А как же диспетчерские и все такое?» — удивился Андрей. «С этим тут все очень сложно», — заговорил один из иммунных. «Не беспокойся о подобном». «Из оружия у нас только дубинка у Андрея», — продолжил Михалыч. «Да по одному вибрационному ножу на брата. Небогато, но на маленькую победоносную войну должно хватить». Под потолком вокруг люка загорелись оранжевые сигналы. Михалыч тревожно взглянул в ту сторону. «Готовятся открывать. Ну, вперед из песни». Выстроившись в колонну, на манер тех, какими патрулировали ангар сами масочники, беглецы двинулись в обход контейнеров, приближаясь к стоянке платформ. Пока они шли, люк зашелестел и начал медленно сдвигаться в сторону, открывая полоску серых небес Стикса. Указанная Михалычем платформа выглядела нетипично, слишком массивная с виду. Внутри, около опущенного пандуса, стоял масочник с автоматом. Михалыч, как бы намекая, незаметно ущипнул стоявшего впереди Андрея. Они приблизились к безмятежному часовому, и Андрей начал подниматься в машину. Масочник забеспокоился и потянулся за автоматом, но не успел. Незаметное движение и упершаяся ему в грудь дубинка шибанула разрядом, мгновенно парализуя все мышцы и обездвиживая. Прикрываясь парализованным противником как щитом, Андрей шагнул вглубь отсека. Второй масочник что-то тревожно проурчал, выхватывая пистолет и без малейших сомнений стреляя в Андрея. Одна из пуль с треском вошла в спину его товарища, а вторая... Андрей услышал лишь, как кто-то вскрикнул за спиной и сразу бросился вперед, ударяя врага дубинкой. Тот, видимо, не сразу понял, с каким оружием на него пошли, и потому схватил дубинку рукой, словив ошеломляющий разряд. Михалыч, уже вошедший в отсек, бросился к открывающемуся люку кабины, на ходу вытаскивая нож. Стар, но порох в пороховницах еще есть. Резкий удар, и нож вошел в шею противника рядом с кадыком. Однако враг не умер. Он беззвучно, обливаясь кровью, бросился на механика сверху. Медлить было нельзя. Выхватив у иммунного, стоящего до сих пор в проходе, его жалкий нож, Андрей бросился на помощь Михалычу. Пилот-масочник, в точно такой же форме, как и та, что была на механике, придавил его и яростно душил. Быстрый бросок вибрационного ножа, и враг обмяк с пораженным споровым мешком. Михалыч, тяжело дыша, выбрался из-под мертвого масочника. Андрей оглядел поле короткой схватки. Оба бойца врага нейтрализованы, пилот убит. Вот только и с их стороны есть потери. Один из иммунных, имени которого он не знал, скорчился на пандусе. Быстро подбежав к нему, Андрей втащил раненого внутрь, оставляя на металле кровавый след, и осмотрелся. Вроде никто ничего не заметил. Да и пистолет стреляет почти бесшумно. Платформа была захвачена.